Глава 4. Как не хотелось Вике устроить себе прогулку по ставшему родным въезжу, но на встречу со штормом она все же решила идти вскрыть. «Ты надолго уходишь?» – спросила Юнта. «А что, у тебя какие-то планы? Дождись меня». Вика, одетая в простое, но из дорогой ткани дорожное платье, оглядела себя в зеркало и осталась довольна. Неброско и со вкусом. «Подай меланекские ботинки, в них пойду. Надо хоть разносить. Купила и ни разу не надевала еще». «Меня младший дворцовый повар пригласил». Юнта, опустившись на корточки, помогла шнуровать обувь. «Тот, который рассказал о закупках вина по завышенным ценам уважаемым Тугардам. Я вот подумала, может, повар еще что-нибудь интересное знает». «Это все мелочи», – отмахнулась Вика. «Но если хочешь с ним встретиться, то встретишься после моего возвращения. А пока займись чем-нибудь здесь. Если кто будет спрашивать, скажешь, что после ужина я решила прогуляться. А куда и надолго ли, то тебе неведомо». Уйдя вскрыт, попаданка сразу из своей комнаты переместилась к новому мосту, использовав заклинание пространственной магии. Немного прошла пешком по знакомой улице, но затем терять время не стала и спустя миг оказалась перед таверной шторма. Заведение внешне почти не изменилось, зато внутри стало намного комфортней, и мебель обновилась, и запахи из кухни теперь не вызывали ощущения тошноты. Из невидимости она вышла перед дверью кабинета бандитского авторитета. По отношению к своим людям Вика стала весьма тактична и старалась тайно не подглядывать. Она постучала по дверному косяку очень негромко. «Эй, девка, ты одурела, что ли? Куда прешь и вообще?» Вика обернулась к дубине, приподнимавшемуся из-за стола в углу приемной. Вид этого амбала в роли секретарши попаданку насмешил. «Глаза разуй, братан!» Она постучала пальцем себе по виску. Этот жест здесь означал примерно то же самое, что и в ее родном мире. «И смотри, на кого рот открываешь, а то забуду, что мы кореша. За девку-то! Привет, дубина! Смотрю, цветешь и пахнешь!» Узнавший попаданку подручный шторма уже подскочил к ней, правда, обнять не решился, но за предплечье схватил. «Вика, наконец-то!» Бандит мгновенно отдернул руку. «Ой, то есть госпожа Тень, а мы уже заждались!» В подтверждении этих слов дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился сам главный преступный авторитет портового района, да теперь, пожалуй, и всего въезжа, а в перспективе, если все будет идти, как запланировала попаданка, то и королевство Датар. Для отнюдь не последней фигуры в создаваемой ею организации попаданка не пожалела и своих объятий с поцелуем в небритую щеку. Говоря откровенно, шторм ей нравился. Чувствовала она в нем что-то настоящее, мужское, надежное. Пусть он и занимается преступным промыслом, ей в новой жизни приходится учиться смотреть на многое другими глазами. Да. Неллиными. И если задуматься, то еще не ясно, от кого в этом мире больше зла, крови, жестокости и поборов, от преступников или властей. Вон, на что уж у ранее замечательной подругой оказалась, а Тугард настоящим заботливым дядей. Она запомнила, как он хотел свои личные сбережения растратить на ее просьбу, не сказав об этом никому, и все равно. Даже того короткого пути, что Вика прошла от нового моста, ей хватило, чтобы убедиться, жизнь добрее не стала. Ни виселицы, ни клетки, ни колья не пустовали. «Мне так многое нужно тебе рассказать». Шторм смотрел на Вику взглядом, похожим на тот, что она наблюдала у своих дикарей с Фридландских гор. «Ты ведь не упорхнешь через десятину гонга». Через десятину нет шторм, а вот через гонг полтора – да. Бандерша, отвечающая за крышевание всех уличных шлюк портового района, находившаяся к моменту прихода Вики в кабинете, поспешила откланяться, бросив на попаданку просительный взгляд, но ничего не сказав. «Стой!» – скомандовала ей Вика уже в спину. «Какие-то проблемы?» «Ничего достойного твоего внимания, госпожа!» С досадой посмотрев на Бандершу, сказал Шторм. «Девчонку у нее клиент, моряк с торпецией порезал, но не так уже сильно, оклемается. Я насчет лекаря распорядился. А с того урода возьмем тройной откуп, его боцман уже в курсе». «Знаю я ваших портовых лекарей», – скривилась Вика. «Помощниками у смерти работают. Веди девку сюда», – сказала она Бандерше. «Не прямо в кабинет, конечно, а в зале пусть сидит. Буду мимо проходить, помогу». Утреннее участие в пытках и допросе требовало от Вики компенсировать это хоть каким-нибудь добрым делом. Она понимала, что занимается порой ерундой, но ничего с собой поделать не могла и не желала. «Даже не расскажешь, как путешествовала», – грустно усмехнулся Шторм. «Тебе-то что за интерес, мой друг? Останется время, вкратце поведаю». «Переживал за тебя очень. Я говорю глупости, прости». «За что? Ладно. Начни с главного. Что у нас с эвакуацией на мой остров беглых одаренных или грамотных рабов? Успехи есть?» Как Вика и предполагала, Шторм ее не подвел. Надежный мужчина, она права. Через контрабандистов и даже флебустьеров бандитский авторитет довольно быстро распустил слухи о невиданной ранее возможности невольникам получить надежное укрытие от преследований и лютых казней за побег. Поначалу, правда, люди Шторма отправляли на ее остров редких одиночек, но едва только были оглашены королевские ферманы о нераспространении законов Датрана, Акулий Зуб и другие владения Ордена Тени, как количество беглецов стало резко нарастать. Не всем, разумеется, удавалось избежать поимки и расплаты, однако большинство все же добирались до городских трущоб, где специально нанятые люди занимались их поиском и переправкой к Лагису, в основном морем. «И ты знаешь, нашлись и свободные, кому захотелось уехать от неурядиц. Я, пока не было твоих указаний на этот счет, их не отправлял никуда. Но если нужно...» Авторитет вопросительно посмотрел на госпожу Тень. «Не знаю, Шторм, нужно или не нужно», – побарабанил это пальцами по столу. «Ученых, которые могут пригодиться, Флем уже пригласил. А вот что делать со свободными магами? Если они в своих городах не состоялись, то получится ли у них в другом месте? Давай пока подвесим этот вопрос. Я еще подумаю. А что с общаком? Ты присылал весточку, что все твои коллеги уже согласились. Проблем не возникло?» Как только дошли вести, что вьежская наемница Вика при могине Эрни – это и есть могиня Тень, после того, как многие собрали сведения и поняли, что у меня за крыша, то проблемы как-то сами собой резко уменьшились. Даже кит теперь улыбается ласково. И испуган он чем-то. Очень. Ты с ним была знакома? Докопался, значит, кит до истории Неллы. Плохо. Для него плохо. Я через 5-6 недель вернусь на какое-то время во Вьеж. Вот тогда с китом и поговорю. «Только поговоришь?» – авторитет немного выделил последнее слово. «Сначала поговорю», – улыбнулась Вика, – «а там посмотрим. Да, вот еще. Знаешь, что такое спящие агенты? Я тоже плохо понимаю, но звучит круто. В общем, на этой же неделе снова отправь человечка в Меланек, только подбери толкового и чтобы там еще не был засвечен». «Малька», – осенила попаданку, – «точно. Он как раз для этого дела подойдет. Заодно и на столицу посмотрит, заслужил. Есть там один мальчик симпатичный. Крепышом зовут. От казни его единый спас. В лице одной девицы». «Мальчик?» – хохотнул Шторм. «Ну, кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камнем». «Ладно, друг, теперь без шуток. Пока недоверия к узлу или к киперу у меня нет и, может, не появится, но...» «Но в жизни всякое случается, а столица нам с тобой очень важна, так что готовь малька, только никаких сопровождающих с ним не нужно». Влюбившегося в нее меланекского мелкого уголовника Вика спасла от колесования на столичной площади прямо перед своим отплытием во Вьеш, и сделала это не благодаря своей могущественной магии и не с помощью админресурса, в очередной раз надавив на доброго короля Кальвина. Для мелкой шпаны, кои на самом деле относился в полной мере крепыш, это совсем уж чересчур большая честь, а с помощью банального подкупа столичного претора. Лысый, очень полный, хитрый и при этом, можно даже сказать, весьма обаятельный помощник претора, недолго думал, что для него дороже. Выкуп за нищего негодяя в размере 40 лир, где-то раздобытых его скорбящей неутешной сестрой, в роли которой выступила Барка, или развлечения для толпы. Он выбрал первый вариант и избежал неприятностей, которые могли для него последовать от находившейся при этом разговоре вскрытия попаданки. Про спящих агентов Вика где-то читала, но, к своему сожалению, пропустила эту информацию через себя, не особо вникая. Однако, будучи в Меланеге, рассудила, что она не глупее паровоза и сможет организовать работу негласных тайных агентов с помощью своего здравого смысла. К тому же от крепыша ничего и не требовалось делать, только наблюдать и запоминать, а раз в год-два передавать собранную информацию единственному доверенному лицу. Разумеется, крепышу вместе со своей шпаной, возможно, предстояло и действовать, но только в самом крайнем случае и по особой команде. Об этом попаданка и поведала Шторму, заодно вспомнив и о том, что не давало ей полностью окунуться в круговерть новой жизни, давя на мозг тревогой и опасениями. «Есть еще очень важное дело». Вика почесала переносицу. «Займись этим как можно скорее. Найди людей, можно даже испытывающих нужду или жизненные неурядицы. Нет, лучше как раз таких и найди». «Каким был раньше командор Лагис?» «Ты про это узнал? Молодец, без шуток, честь тебе и хвала. Правда, теперь эта информация ничего особенного уже не представляет. В отличие от того, о чем я прошу тебя сейчас, мне нужны люди, которые бывали, а лучше проживали на других материках, в Алании или Торпеции. Ищи старых, больных, нищих, в общем, потерявших в жизни почти все, даже надежду, но с мозгами, опытом и желанием использовать шанс. Я им такой предоставлю». «Не сомневаюсь, госпожа». «Вика». «Вика», – поправил себя Шторм, покивав, как китайский болванчик. «Если нужных людей не окажется, я знаю несколько торговцев, которые привозят с тех материков не совсем, скажем так, легальные товары». «Если не найдешь, то что ж», – хмыкнула попаданка. «За неимением гербовой пишут на простой, тогда и подумаю, но ты постарайся». В том, что ее личный бандит разобьется в лепешку ради выполнения ее просьбы, Вика нисколько не сомневалась. Уже начался после недолгого перерыва сезон океанской навигации. Прибрежная морская здесь была круглогодичной, и Вика не собиралась терять время. Если второй попаданец в этот мир существует, если он не погиб и смог устроиться в новой жизни, то она должна узнать о нем все. И как можно раньше. Малые материки Вику пока не тревожили. Если ее соперник или соперница там, то это она считала удачным для нее вариантом. Среди дикарей, как бы Флем не пытался представить их серьезной угрозой, и намерянину придется начинать свое развитие в совсем примитивном обществе, и чтобы чего-то добиться, нужно будет пройти очень длинный и долгий путь. А вот окажись, скажем так, коллега на одном из развитых больших континентах, тут он вполне может добиться гораздо большего, чем она. Вика вполне отдавала себе отчет, что не является кладезем мудрости и знаний родного мира, а значит, земляк или землячка вполне могут преподнести ей неприятный сюрприз в случае, если посчитает Вику помехой или угрозой. Оказаться застигнутой врасплох попаданка не хотела, поэтому уже в самое ближайшее время ей нужно отправлять через Алернийский океан своих соглядатаев. Насчет общака еще хотел уточнить. Шторм вытащил свиток и, развернув его, быстро пробежал глазами. «Мы определились примерно кто, поскольку и когда будет вносить оговоренные суммы. Пока не определились куда, где нам лучше тайник устроить и кто должен знать о его местонахождении. Варианты предлагали разные. Большинство авторитетов считает, что лучше где-нибудь за городом. Но я думаю, что тайник...» «Единый!» – засмеялась Вика. «Нафига вам клад закапывать? Остров сокровищ еще устройте. Да положите вы деньги в любой банк. Лучше иноземный, а еще лучше имперский. На имена доверенных торговцев и трактирщиков. Как понадобится на взятку для спасения от казни или выкупа с галер или копий, так и будете с каждого счета понемногу снимать. Капец! Взрослые люди, а все в индейцев играть хотят!» О делах первой в этом мире мафиозной структуры они говорили недолго. Шторм справлялся неплохо и сам, а попаданка уже начинала ощущать себя начальством вполне высокого ранга, чтобы позволять себе не вникать в частности. При этом она не забыла исцелить, проходя вскрытие по залу, сидевшую там в слезах и отчаянии уличную шлюшку, которой пережравшие воины, похоже, по этой причине оказавшийся неспособный к плотским утехам мерзавец, изрезал лицо. Бедняга Нелла тоже едва не попала в такую же передрягу, но защитилась ударом табурета по голове клиента и с помощью быстрых ног. Слухи, которые пойдут среди отбросов портового района после чуда с восстановлением лица потаскушки, Вика посчитала вполне допустимыми издержками. Ей на самом деле оказалось приятно сделать пусть мелкое, но доброе дело. И кому мелкое? Для ошалевшей от счастья шлюшки вовсе и не мелкое. «Ну все, Юнта, можешь идти теперь, я без твоей помощи обойдусь, не барыня». Вика вышла из скрыта в своей комнате, усмехнувшись над ойкнувшей от неожиданности рабыней. «Пора бы уже привыкнуть». «Ага, госпожа, тебе легко говорить, а у меня каждый раз кто-нибудь ломился ко мне». Кроме Эрны, желавшей поделиться впечатлениями от бала, являлся и посыльный от начальника герцогской канцелярии, столь высокого ранга чиновник, первый после самой Урании в местной иерархии, даже выше по властным полномочиям, чем вдовая герцогиня-мать, просил о встрече с могиней Тень на завтра, в любое удобное для нее время. «Как думаешь, Юнта, стоит с ним встречаться или за спиной сестры Урании не стоит этого делать?» Понятно, что вопрос Вика адресовала не рабыне, а самой себе, что та поняла правильно, лишь хихикнув и оставив его без ответа. На следующий день, сразу после того, как она помогла Флему с деньгами для покупки книг и проехалась по лавкам, магазинам и на южный рынок с Эрной и прилипшей к ним герцогиней, из-за которой пришлось перемещаться по въезжу в сопровождении полусотни гвардейцев, Вика все же решила встретиться с чиновником высшего ранга. Его, точнее, можно было назвать сановником, сын графа Танийского. Хоть и самый младший ненаследный виконт, не просто пересидел в канцелярии герцога Витера и самозванца Дамана и теперь служит Урании, но и с каждой сменой владетеля умудрился подниматься на ступеньку в карьере, доказывая свою нужность очередному сюзерену. Весьма любопытный тип. Как бы ни было велико у попаданки искушение наладить отношения с 37-летним виконтом Зелисом Танийским, через голову своей подруги Урании, однако она удержалась от такого шага, посчитала, что в данном случае это будет некрасивым поступком. И пришедший на аудиенцию к тени сановник застал в гостиной выделенных той апартаментов, кроме самой Вики, свою владетельницу Уранию, оживленно обсуждающую с магиней Эрной фасон жакета, сидя на угловом диване. «Зеллис, ты меня ищешь?» – лицемерно удивилась Урания. О том, что ее, по сути, первый министр должен сюда прийти, как и причину его визита, она знала от Вики, а сейчас просто издевалась с серьезным видом. Намерение Виконта Танийского вызнала и доложила своей хозяйке вездесущая пронырливая юнта. Помогала привычка местных господ распускать языки в присутствии рабов, как при мебели. Похоже, думала попаданка, умный приспособленец Зелис первым в этом мире додумался до фиктивного брака, который он намеревался предложить ни много ни мало самой тени. Виконт, зная содержание переписки между владетелями герцогства, был и в курсе того, что могущественная магиня не хочет взваливать на свои хрупкие плечи заботу об Аражском графстве, так с разочарованием отписалась его сюзерен графине Нали Аминской, и решил, что может этот груз взять на себя, наделив Вику благодаря своей женитьбе на ней титулом. Зелис Танийский хотел предложить магине Тень честную сделку. Ему – выморочное графское владение, ей – принятие в аристократическое сословие без всяких обременений и никаких реальных супружеских отношений между ними. Склонить герцогиню Уранию Вьежскую к согласию на брак младшего виконта Танийского с простолюдинкой Викой и получению им во владение Араша Зелис представлял право попаданки. Только вот не учел, что магине Тень не только графство не нужно, но и титул. Захотела бы, давно уж за своего деборчика выскочила и зажила припеваючи долго и счастливо. На самом деле ничего смешного или возмутительного в хитрой корыстной задумке сановника Вика не видела. Сложись обстоятельства по-другому, не встреть она Дебора или не стала бы вполне удачно складываться задумка с орденом Тени, то вполне возможно попаданка бы и рассмотрела этот вариант. Но вот не срослось у младшего виконта Зелиса Танийского, а еще не надо было ему о своих планах-прислугах болтать, сейчас бы не оказался в дурацкой ситуации. «Нет, госпожа герцогиня», – пояснила Вика, – «я забыла просто тебе рассказать. Господин Виконт хочет сделать мне предложение руки и сердца. Магия тени позволяет читать чувства людей, видеть их верхний слой. На крыльях любви прилетел сюда он». «Не может быть!» – ахнула Урания, взмахнув руками, едва не выбив из рук своей рабыни поднос с вином и фруктами, который та держала перед ней и Эрной. «А как же бедняжка Илария? Я-то думала, что у моего первого помощника к ней серьезные чувства». «Увы», – развела руками Вика, – «что чувство, тлен, моя госпожа? Когда появляется возможность стать графом, то можно обойтись и без Иларии». «Ах, это ведь ее расстроит!» – тяжело вздохнула Эрна, уже поняв, что Урания с Викой разыгрывают представление. Так получилось, что в этой своей новой жизни Вика достаточно тесно успела пообщаться с представительницами практически всех слоев местного общества и заметила в поведении девушек разного статуса много общего. Над растерявшимся виконтом все трое – Урания, Вика и Эрна – могли насмешничать бесконечно долго. Однако попаданка не хотела доводить дело до обиды. Смутили и ладно, а заодно пусть теперь гадает, пошутила она насчет чтения чувств или нет. «Увы, господин виконт, но я другому отдана, я буду век ему верна», — Вика улыбнулась Зелису вполне доброжелательно. Когда начальник канцелярии герцогства покинул злосчастные для него апартаменты тени, Урания обняла Вику. «Останься хотя бы еще на недельку», – попросила она в который раз. «Я прикажу нам охоту организовать. Не хочешь?» «Нет, Урания. Дела, сестра, дела. Завтра отплываем. По морям, по волнам». «Жаль, Вика, только вряд ли орденская галера сможет от причала отойти и не пойти ко дну». «Это еще почему?» – озадачилась попаданка. «Зайди к Флему, посмотри, сколько он тяжеленных фолиантов накупил. Целую комнату почти сверху донизу забил», – засмеялась герцогиня. «Это мы еще не знаем, сколько он приволок, пока мы по магазинам и лавкам ходили», – подтвердила Эрна.